Бриджита. По пути домой не могу перестать думать о странном общении с блондином, его неадекватной, порой даже пугающей реакции. Парни штормит из стороны в сторону, бросает с крайности в крайность. Я не успеваю следить за сменой его настроения, то извиняется, то снова отталкивает, хотя, может, оно и к лучшему. Захожу домой и устало, скинув на пуфик пальто, поднимаюсь к себе в комнату. По дороге вала пересчитываю ступени, покрытые красным ковриком. Красный. Этот дьявольский цвет просто преследует меня. От паршивого дня я валюсь с ног, а когда не обнаруживаю в кармане телефон, по спине пробегает неприятный холодок. Неужели я обронила его в доме этого психа? От резкого прыжка трепещущее сердце будто застревает в горле и сбивает мое дыхание. Так, успокойся, Бриджида. Нужно просто лечь спать и не накручивать себя. Возможно, он даже не заметит новый предмет в своем большом танхаусе. А завтра первым же делом я зайду и заберу свои вещи из дома неадекватного новенького. На следующее утро я проспала. Что я стала ожидать? Попыхав, собравшись в универ, я пулей помчалась на учебу. Почему меня не разбудил отец? И появлялся ли он вообще дома? На кухне было подозрительно чисто и не пахло его любимым американо. Неужели он снова заночевал на работе? Добравшись до учебного заведения, я направляюсь прямиком в отцовский кабинет и застаю вполне ожидаемую картину. Папа с вирожными волосами и большой кружкой кофе в руке пытается привести себя в нормальное состояние. «Папа, ты опять за старое?» Испепеляю его сердитым взглядом. «Дочка, я...» Снова завал с документами. Я даже не заметил, как заснул за рабочим столом. Тяжело вздохнув, подхожу к папе и крепко обнимаю его, утыкаясь носом в широкую грудь. «Береги себя!» С этими документами ничего не случится. Поднимаю голову и пытаюсь одарить его ласковой улыбкой. Хорошо, солнышко. Впредь обещаю не ночевать на работе. Тепло улыбается папа и обнимает меня в ответ. Отсидев все пары, я отправляюсь домой. Заходить к Явору за своим телефоном я трошу. От его глупости и от того, что он вышвырнул меня вчера из своей комнаты, мне до сих пор на душе неприятный осадок. Если я настолько его раздражаю, то не вижу смысла лишний раз с ним пересекаться. Попрошу Лару забрать мой айфон у этого психопата. Подруги ведь для этого и нужны, чтобы выручать из нелепых ситуаций. Без гаджета я как-нибудь проживу. А вот вытерпеть очередной выход у блондина... Нет уж, увольте. Остаток дня я провожу дома, валяясь в кровати, читая любимую «Унесенные ветром». Меня уже начинает клонить сон, когда назойливый звонок домофон пробуждает и заставляет подняться с кровати. «Кого там еще принесло?» Ворчу себе под нос и неохотно спускаюсь по ступеням в направлении входной двери. Но, открыв ее, замираю от удивления. «Масон? Чазера нет дома». «Да я, собственно, к тебе пришел». «Озадачена?» — трет затыл. «Ко мне?» «Ты там кое-что обронила? Явор просил передать, чтобы ты сегодня пришла за ним. И я б на твоем месте поторопился. Он нашел там много интересного». Слова Масона проникают в меня подобно яду. Больше не желая ничего слушать, я захлопаю дверь прямо перед его носом. «Ну что за подлец? Как крыса подослала своего дружка?» Но сознание того, что он нашел откровенные фото, которые я делаю специально для Стива, порождает во мне дикий испуг. Вот какого черта я их не удалила? Ведь этот псих способен на многое, и мне лучше поторопиться забрать свой телефон. Я ужасно злюсь на свою беспечность и привычку забывать пароли, из-за которой на телефоне нет блокировки. Недолго думая, набрасываю пальто и стремительно покидаю дом, направляясь к блондинистому дьяволу.